Завершаем. Надеюсь, наша прогулка по русским рассказам в этой книге вам понравилась так же, как и мне. Или хотя бы в половину так же. Что все равно очень здорово, если учесть, до чего она понравилась мне. Несколько заключительных соображений. Наставничество в искусстве, по моему опыту, в своем лучшем изводе представляет собой что-то вот такое. Наставник напористо предлагает свое воззрение, словно оно единственное и целиком верное. Ученик делает вид, будто с этим воззрением соглашается, принимает наставника на веру, примеряет его эстетические принципы на себя, подчиняется его подходу, чтобы прикинуть, не найдется ли что путное. Когда наставничество завершается, сейчас, ученик отрицает его с себя, отрекается от воззрений наставника, они все равно уже кажутся одеждами не по мерке, и возвращается к своему способу мыслить. Но, быть может, попутно берет себе кое-что. Это кое-что ученик знал исходно, а учитель просто напомнил. Итак, если что-то в этой книге озарило вас, это не я вас научил чему-то, это вы вспомнили или распознали то, что я, скажем так, подтвердил. А если вас что-то анти-озарило, тем несогласием со мной настаивает на себе ваша художественная воля. Вы взяли ее на поводок и попросили, чтобы она дала мне себя выгулять, но есть пределы, в каких она готова позволить помыкать собой вопреки ее природным наклонностям. Это сопротивление нужно замечать, радоваться ему и его чтить. Дорога к тому знаковому пространству, о котором я говорил в начале, к тому месту, где вы производите работу, какую более никто не способен произвести, размечена точками сильного, даже маниакального предпочтения, а также дерзости, упрямства, завороженности, необъяснимой одержимости. То, что Рэндалл Джерелл говорил о рассказах, верно и для писателей рассказов. Они не желают знать, не желают печься, они хотят поступать, как заблагорассудится. Верно это и для читателей рассказов. Куда еще, кроме страниц какой-нибудь истории, податься нам, чтобы предпочитать что-то изо всех сил, откликаться, не рационализируя, любить или ненавидеть так привольно, быть столь предельно самими собою? Вам, чтобы понимать, что вы думаете об этих рассказах, я тут не нужен. Но, как говорила, пела Кэрол Бёрнетт, я очень рада. Мы побыли вместе. Кэрол Крейтон Бёрнетт родилась в 1933 году. Американская актриса, комедиантка, певица. Отсылка к заглавной строчке финальной песни из шоу Кэрол Бёрнетт 1967-1978. Хочу поблагодарить вас за то, что позволили мне довольно самонадеянно вести вас по этим рассказам, за то, что дали показать вам, как их прочитываю, и за что люблю я сам. Я старался быть предельно внятным и убедительным, говоря вам, на что обратить внимание, указывая на те или иные технические особенности, предлагая наилучшие свои объяснения тому, почему нас трогает то или это, и так далее. Но все это лишь моя греза. Это мой ум грезил, пока я читал все эти рассказы. Это я выложил эти грезы вам, а вы любезно согласились их выслушать. Но теперь, когда вы дослушали, надеюсь, что-то из моих бормотаний, пока я грезил, останется с вами, потому что эти соображения были исходно вашими и принесет пользу, а прочее, менее полезное, не ваше, отпадет, и вы с радостью его отпустите. Прошу вас, знайте, я буду рад тому, что вы это с радостью отпустили, потому что именно так оно и должно быть устроено. В сочинении книг о сочинении есть опасность. Книгу могут отнести к категории «сделай сам». Эта книга не той категории. Жизнь, посвященная писательству, подарила мне одно – знание того, как пишу я сам. Или, если совсем на чистоту, знание, как я писал до сих пор. Как я вскоре буду писать, остается вечной тайной. Боже, убереги нас от манифестов, даже моих. Мало что у меня истолковано. Толк-от есть, да не втолкан весь, говорил Толстой. Максим Горький. Воспоминания. Вот хоть что-то наиболее похожее на метод из всего, что я в силах предложить. Ступайте и вытворяйте, что приятно. Это действительно правда. Вытворяя то, что приятно, то есть доставляет удовольствие, вкладывая в это силы, вы доберетесь куда угодно. К вашим особым одержимостям и к тому, как вы им потакаете. К вашим особым испытаниям и к тому, как они превращаются в красоту. К вашим особым преградам и крайне индивидуальным инструментам их сокрушения. Нам не узнать, каковы наши писательские трудности, пока мы до них не допишемся. И далее выход из них можно отыскать лишь письмом. Один студент поделился со мной историей. Роберт Фрост пришел в некий колледж начитки. Воодушевленный молодой поэт задал сложный технический вопрос о сонетной форме или что-то в этом духе. Фрост чуть помедлил, а затем сказал: «Юноша, вы не тревожьтесь, работайте». Люблю этот совет. Он, по моему опыту, совершенно верен. Решать можно в определенных пределах. На большие вопросы придется отвечать многими часами у стола. Мы все тревожимся, чтобы избегать работы, а это лишь отсрочивает рождаемое работой решение. А потому не тревожьтесь, работайте и верьте. В этом отыщутся все ответы. Впрочем, несколько лет спустя один исследователь творчества Фроста подошел к поэту после литературного события и предложил бережную поправку. Фрост, по словам исследователя, сказал вот что: «Юноша, не работайте, тревожьтесь». Что ж, и это правда. Тревога, вероятно, может быть разновидностью работы. Но это правда не в той же мере. Но если для вас это правда, с таким советом я тоже согласен. Ступайте и не работайте. Тревожьтесь. Мы завершили предыдущий раздел, договорившись свести свои ожидания от художественной прозы к следующему. Чтение художественной прозы ненадолгое время меняет состояние нашего ума. Но, возможно, это все-таки чересчур скромно. В конце концов, мы все видели, как чтение меняет ум по-особенному, стоит нам сделать шаг в сторону из своего ограниченного сознания в чье-то другое, или два, или три. Итак, можем мы спросить, как же мы меняемся на то недолгое время? Прежде чем я дам свой ответ, давайте повторимся, что необходимости в этом моем ответе вообще-то нет. Мы знаем, как поменялось у нас состояние ума, когда мы прочли этих русских, потому что это мы их прочли. И мы знаем, если нам повезло получить другой прекрасный читательский опыт, как и что он с нами сделал. Но я все же попробую. Мне напомнили, что мой ум не единственный. Я чувствую, что крепче уверен в своей способности воображать опыт других людей и принимать его как состоятельный. Я сознаю, что существую в неразрывных связях с другими людьми, что есть в них, есть и во мне, и наоборот. Мои языковые способности напитываются энергией. Моя внутренняя речь, язык, на котором я мыслю, обогащается, делается точнее и искуснее. Я ловлю себя на том, что люблю мир сильнее, обращая на него больше любящего внимания, и это связано с освеженной энергичностью моего языка. Я острее чувствую, до чего мне повезло быть здесь, и что однажды меня не станет. Я отчетливее осознаю многое в этом мире, и мне он интересен. Все это очень неплохо. По сути, прежде чем прочесть какую-нибудь историю, я нахожусь в состоянии знания, некой уверенности. Моя жизнь привела меня к некой точке, и я в ней с удобством размещаюсь. И тут возникает история, и я оказываюсь слегка не в своей тарелке, в хорошем смысле слова. Чуть меньше во мне уверенности в собственных взглядах. И мне напомнили, что моя машинка по производству мировоззрений всегда дает кое-какую осечку, она ограничена, слишком легко удовлетворяется достигнутым, у нее слишком мало данных. И завидно оно, это новое состояние, пусть и продержится всего несколько минут. Когда кто-то подрезает вас на дороге, не всегда ли вам известно, за какую политическую партию этот человек? За враждебную вам. Но на самом-то деле вам неизвестно. Поживем – увидим. На что ни глянь, чтобы увидеть, придется пожить. Художественная проза помогает нам помнить. Поживи, да посмотри. Вот для чего это священнодействие. Не способны мы оставаться открытыми к миру так же, как бываем, дочитав прекрасную историю. Но даже мимолетно пережив эту открытость, мы вспоминаем, что это состояние существует, и в нас возникает стремление оказываться в нем почаще. Полюбились бы нам встретить мы их вживую, Марья Васильевна, Яшка, Оленька, Василий Андреевич и прочие, как полюбились их литературные ипостаси. Пренебрегли бы мы ими, не заметили бы их. Они возникли в умах других людей, обратились в слова, затем стали понятиями в наших умах и теперь навсегда останутся с нами, как часть нашей нравственной амуниции на пути к прекрасным, трудным, драгоценным грядущим дням. За дверью моего писательского сарая есть всякое разное. Что именно? Вот да, я могу сообщить вам об этом. И тем самым, того и гляди, начну творить эти предметы. Какими обрисую их в словах, такими им и быть. Косматые печальные сосны, говорящие собою, что жизнь – одно сплошное поражение, гордые царственные краснобурые друзья моих рабочих дней – они моя связь с бесчисленными былыми поколениями? Сосновый бор? Деревья? Смотря что у меня за день, смотря что у меня на уме. Все эти описания правдивы, и неправдиво ни одно. Стоит стул, им подперта открытая дверь. Жарко, вентилятор на пороге вдувает внутрь воздух попрохладнее. Лежит шланг. Я протянул его сюда, чтобы поливать цветы. Некий суккулент, точное название которого я не знаю. Мы его купили в Home Depot месяц назад. Я пробую нашептывать ему что-то ободряющее, приходя сюда каждое утро. Шланг валяется, бледно-зеленый на горячем солнце. Он, кстати, не на вид зеленоватый в этот жаркий летний день. Он бледно-зеленый на горячем солнце. Почему? Потому что так лучше. Почему так лучше? Потому что я предпочитаю так. Тут мы можем не сойтись во мнениях. Читая вот это «бледно-зеленый на горячем солнце», увидели ли вы этот шланг? Ваша читательская энергия произвела ли на этой фразе некое действие? Вы включились или выключились? Вы со мной или против меня? Подались чуть вперед или чуть назад? По вот этому бурлению вы знаете, что я здесь, и я знаю, что вы здесь. Эта фраза – коридорчик, соединяющий нас, дарящий нам фрагмент мира, насчет которого возникает перепалка, то есть связь. Вас много вариантов вас. К которому из них я обращаюсь, когда пишу? К лучшему. К тому, кто больше всего похож на лучшего меня. При чтении эти два лучших варианта нас с вами выбираются за пределы наших самостей и в пространстве, созданном взаимным уважением, делаются единым целым. Получается вполне обнадеживающая модель человеческого взаимодействия. Двое людей, уважающих друг друга, подаются вперед. Один говорит, стараясь убедить, второй слушает, желая очароваться. С этим вполне можно работать. Я брался за эту книгу, как уже говорил в начале, с осознанием, до чего важным в последние 20 лет было для меня преподавание. Я намеревался изложить на бумаге кое-что из того, что за эти 20 лет постиг, чтобы, скажем так, сберечь эти озарения. Работая с этими рассказами, я обнаружил, что происходит еще кое-что. Неограниченный семестровым расписанием, понуждаемой формой очерка к предметности, я выяснил, как эти рассказы раскрываются мне и испытывают меня так, как никогда прежде. Как выясняется, они даже чудеснее, чем мне казалось все эти годы. Сложнее, таинственнее. И на контрасте с моими работами я вижу, чего добились эти русские и чего сам я пока что не в силах был достичь. Мучительно и прекрасно было обнаружить, какой потенциал содержится в выбранном мною жанре и как далек я все еще от его воплощения. Почувствовал я и вот что. Этим русским удалось то, что им удалось так прекрасно, что ни мне, никому бы то ни было другому нет нужды продолжать делать то же самое. Можно сказать и так. Моя и ваша работа отчасти состоит в том, чтобы отыскать новые пути развития этого жанра. Писать рассказы столь же сильные, как эти, русские. Однако новые, голосом, подачей и предметами внимания в них, то есть, чтобы они откликались на знания о бытии на Земле, которое история человечества принесла нам с тех пор, как те русские здесь жили. Эти рассказы, как мы убедились, воздействуют очень по-своему. Нашим необходимо воздействовать иначе, не только для того, чтобы отличаться от тех былых работ, но и чтобы соответствовали они нашему времени так же свежо, как соответствовали своему те русские. За этой книгой мне исполнился 61 год. И я, пока писал ее, вновь и вновь задавался вопросом, почему сочинять рассказы важно? Важно ли это настолько, чтобы тратить на них столько времени? Я остро осознал, что время драгоценно, жизнь уходит, и, конечно же, не все, что я хочу сделать за жизнь, успеется. Совсем нет. Никак. И конец подступит стремительнее, чем я предполагаю. Даже если подступит он, в соответствии с моим планом, через 200 лет отсюда, когда мне будет 261. Написание этой книги обернулось возможностью еще раз спросить себя столько лет спустя. Ты все еще хочешь посвятить свою жизнь вымыслу? И, как выясняется, хочу. Правда, хочу. В начале первого занятия семестра я всегда прошу студентов ставить скобки перед всем, что я скажу. То есть перед нашим семестровым курсом. А перед этими скобками размещать слова. Джордж считает, что... В конце последнего занятия я прошу их закрыть скобки и добавить фразу. Короче, в любом случае так считает Джордж. Теперь и вы можете закрыть эти скобки. Благодарю вас от всего сердца за то, что уделили время и силы и добрались досюда. И искренне надеюсь, что в чем-то эта книга пойдет вам на пользу. Каролитос, Калифорния. Апрель 2020 года. Текст читали Максим Чечель и Юрий Лазарев.